Глава вторая. Спасибо вам, Маша. Забираю последнюю зарплату за этот сезон и с чувством выполненного долга отдаю теперь уже бывшей работодательнице униформу и фартук. Удачи в учебном году, Тая. И приходи подрабатывать на следующее лето, улыбается красивая молодая блондинка. Спасибо. Не озвучиваю вслух то, что на следующий год меня тут, как я надеюсь, не должно быть. «Буду скучать по тебе», — обнимает она меня и спустя пару мгновений отстраняется. «Я серьезно. Ты мой самый лучший сотрудник, Тай. Порой мне кажется, что приходили не за кофе, а просто пообщаться с тобой». «Да ладно, я ничего особенного и не делала», — пожимаю плечами. «Просто была собой». «В тебя невозможно не влюбиться, ты же знаешь. Но я понимаю, что с таким обаянием твое место на сцене а не у кофейного аппарата», — тихо посмеивается она. «Искренне желаю тебе успеха. Если пройдем в финал, пришлю вам приглашение». «Буду ждать». Она еще раз обнимает меня, и мы прощаемся. Через пару дней начинается последний учебный год в школе, и это значит, что со свободным временем будет очень напряженно. А пока лето не помахало нам на прощание, мне хочется насладиться последними деньками перед тяжелым 11 классом. Но на сегодня все планы с друзьями отменяются, как и репетиция. Мама собирается познакомить меня со своим мужчиной. Они встречаются уже около 6 месяцев, но я ни разу не видела его воочию. Знаю лишь, что он какой-то крупный бизнесмен. В последнее время мама все чаще ночует у него. А раз предстоит знакомство, то, по всей видимости, у них все серьезно. Чему я очень рада. Мама заслуживает счастья. Ведь у папы давно новая семья и дети, и маме пора переступить через прошлое. «Как тебе?» Включаю видеосвязь из примерочной магазина масс-маркета, примеряя сарафан. «Какая ты красивая, дочь! Тебе так идут платья! Ты должна носить их чаще!» отвечает мама. «Это все только для тебя, мамулечка!» Посылаю ей воздушный поцелуй. «Жду тебя дома через полчаса, чтобы вместе поехать в ресторан». «Уже бегу». Сбрасываю вызов и, покрутившись перед зеркалом, переодеваюсь в свою одежду и иду рассчитываться на кассу. Дома я дополняю образ белой заколкой в виде большого банта, собрав пряди от лица и зацепив аксессуар на затылке. Надеваю желтые босоножки на платформе. Когда выхожу из комнаты, то у меня пропадает дар речи, потому что мама выглядит восхитительно. В пудровом платье, подчеркивающем ее идеальную фигуру и оттеняющем загорелую кожу, она кажется просто кинодивой. «У твоего Кирилла просто не было шансов», — говорю я, любуюсь ею. «И сегодня ты совершишь ему контрольный в голову. До сих пор не понимаю, как папа мог променять такую эффектную женщину на малолетку, которая и близко не стояла с моей мамой в плане красоты и сексуальности». «Ну что, поехали?» — говорит она. И я вижу, как мама нервничает. «Не волнуйся, все будет хорошо», — сжимаю ее руку. «Я постараюсь вести себя прилично и вообще быть хорошей девочкой». «Солнце», — обнимает она меня. «Я за тебя не беспокоюсь. Ты у меня умница, гордость и радость моя. Просто... это кажется таким странным». «Что именно?» спрашиваю, перешагивая порог дома и наблюдая за тем, как мама закрывает дверь. «Новый этап в жизни», — тяжело вздыхает она. «К тому же не только ты будешь знакомиться с Кириллом, но также нам обеим предстоит встреча с его сыном», — говорит она взволнованно. «И? Разве это проблема? Я слышала о том, что у маминого ухажёра есть ребенок, и что он живет с матерью, но совершенно не вдавалась в подробности, считая это чем-то незначительным. По крайней мере, до тех пор, пока мама не съехалась со своим мужчиной. Тем более его ребенок вроде как находится в другом городе или даже стране. Этот момент я тоже упустила». «Дело в том», — она делает глубокий вдох, «что у Кирилла с Вадимом, его сыном, непростые отношения. И после его развода сын бунтовал, и все их встречи превращались в катастрофу». «Покажи мне хоть одного ребенка, которому расставание родителей далось бы легко. «Да», — грустно произносит она, когда мы заходим в лифт. «Но Вадим что-то натворил там, дома у матери. Она, кстати, живет в Америке». «Ух ты! Конечно, если ребенок так далеко, то сложно выстроить нормальные отношения. Это я тоже знаю по себе. Мой отец живет в соседнем городе, но увидимся мы так редко, что когда наконец-то происходит долгожданная встреча, она наполнена неловкостью и ощущением того, что это совершенно посторонний для меня человек. И, как ты понимаешь, мальчик не просто так отправлен к отцу. Он скорее сослан в наказание. Поэтому будь готова к тому, что, вероятнее всего, он не будет рад нас видеть. И знакомство окажется непростым». «Да ладно, мам, прорвемся. К тому же мы такие милашки, нас невозможно не любить». Целую ее в щеку. «У меня нет иллюзий по поводу этой встречи. Я не хочу играть роль и быть кем-то, кем я совсем не являюсь. Единственное, чего я хочу, это счастье моего самого близкого человека. И очень надеюсь, что и сын Кирилла не такой страшный, каким его описала родительница. К тому же, что может быть страшного в ребенке? В ребенке. А сколько лет мальчику?» Оказавшись в такси, думаю о том, как найти подход к тинейджеру. «Ой, ему в ноябре 18. «Сколько?» Это для меня полная неожиданность. Почему-то, услышав от мамы слово «мальчик», я представила себе подростка лет 12. «Да, он почти на год старше тебя». Эта информация застает меня врасплох. «И что? Он будет учиться в вузе?» «Нет, Тай. 2 года назад Вадим попал в серьезную аварию и после длительного курса реабилитации пропустил практически год школы. Так что заканчивать учебу вы будете вместе». Робко улыбается она. «Знаешь, это даже лучше. У нас будет больше общих тем. И вообще, можешь не беспокоиться. Ты знаешь, я могу найти общий язык с кем угодно. Чувствую прилив бодрости, полностью уверенная в том, что все пройдет как по маслу. Но стоит мне оказаться в ресторане, как меня охватывает легкий мандраж. А как только хостес проводит нас к столику, волнение усиливается, собираясь холодом под ребрами и опускаясь в живот. «Привет!» Мама подается вперед к высокому темноволосому мужчине лет 45. «Выглядишь потрясающе!» Он целует ее в щеку и восторженно осматривает с ног до головы. У меня от того, каким взглядом он окидывает маму, в груди растекается тепло. Все же я оказалась права на его счет. Кирилл без ума от нее. «Знакомься, это моя гордость и радость Таисия». Мама представляет меня своему кавалеру. Карие радужки смотрят на меня с улыбкой. Вокруг его глаз собираются морщинки-лучики. «Наконец-то я увидел ту самую Таю», — улыбается он, протягивая мне руку. «Наконец-то я встретила того самого Кирилла Викторовича». Вкладываю свою руку в его. «Давай без этих формальностей», — усмехается он и притягивает меня к себе, слегка обнимая. «Просто Кирилл». «Хорошо, Кирилл». Смущаюсь такого радушного приема. «Ирина, Таисия, знакомьтесь. Мой сын Вадим». Отстраняется он от меня и указывает на место рядом с собой. Я перевожу взгляд на парня, и улыбка сползает с моих губ. Меня буквально расстреливает взглядом зеленых глаз тот самый хам, что вчера разбил мой смартфон.